Появление кожаного прервало его размышления. Элли снова крикнул, чтобы предупредить остальных. «Главное — быть начеку. Когда приедем и будем вылезать», — сказал Морис. Он говорил тихо, словно опасаясь, что убийца может услышать. В это время мотоциклист медленно повернул голову в их сторону. Сквозь узкий прозрачный щиток в шлеме он оглядел салон. Видимо, хотел засечь место, где сидит Элли. Вернее, тот тип в зеленой куртке, который на его глазах выходил из сквера после убийства Сапаты. Элли сидел сзади, у правой дверцы. Мотоциклист вдруг исчез. Он притормозил, чуть-чуть отстал. Потом снова догнал их, но уже справа. В руке у него был пистолет в полуметре от виска Элли. Зерфлюс вел машину и ничего этого увидеть не мог. Он поглядывал в зеркало заднего вида, но оно было слева. Так что нечего было надеяться, что он, скажем, вильнет в сторону и попытается толкнуть мотоцикл. Кто-то крикнул, чтобы Элли пригнулся. Но он был парализован, загипнотизирован дулом пистолета, как тушканчик змеей. Он смотрел на ствол, нацеленный ему в голову, и думал о том, увидит ли он, как разлетится от выстрела стекло, как в кино. Довольно странный интерес для предсмертных минут. Жизнь ему спас Рамирес. Точнее, трость Рамиреса. Пепе Рамирес был одним из немногих уцелевших испанцев, воевавших в парижских коммунистических отрядах МОИ. Все его лучшие друзья погибли. Их портреты были вывешены нацистами с подписью «Расстреляны на горе Валерьен». После смерти Франко Рамирес вернулся в Испанию. Попытался там жить. Он был родом из маленького кастильского городка, где у него оставались родственники. В первый же вечер он отправился подышать воздухом на своей любимой скамейке. Больше 30 лет ему снилось во сне это место. Фонтан, суровый фасад епископского дворца, столетние деревья. Он сел на скамейку один. Ему не хотелось, чтобы кто-то сопровождал его в тот первый раз. У него были внучатые племянники и племянницы, лет 20, готовые часами слушать рассказы о его жизни. «А дальше?» — спрашивали они, стоило ему замолчать. Он принес с собой ветер истории, захватывающий авантюрный эпос эмиграции. Молодежь упивалась этой бесконечной повестью красно-черных лет. Но в тот вечер Пепе Рамиресу хотелось побыть в одиночестве. Он сел на каменную скамью, колокола звонили к вечерне. Счастливые слезы подступили к горлу. Пепе уже готов был дать им волю. Но тут он заметил по другую сторону площади конную статую, который в детстве здесь не видел. Охваченный мрачными предчувствиями, он встал и подошел поближе. Увы, предчувствия оправдались. Это была статуя генерала Франко, высевшегося во весь свой карликовый рост на огромной бронзовой лошади с маршальским жезлом в вытянутой руке. Генералиссимус собственной персоной. Рамирес с отвращением ушел с площади. Вскоре он понял, что никто и не думает сносить памятник. Статуя Франко так и будет стоять здесь, напоминая о прошлом. И никого это не волнует. Наверное, это нормально. Ничего тут не скажешь. Да он ничего и не говорил. Он готов был понять, что таков закон истории. Переход к демократии в Испании не нуждался ни в фейерверках, ни в реванше, ни в каких бы то ни было аутодафе. Но это было нестерпимо. Нестерпима была мысль, что статуя генералиссимуса переживет его, Пепе Рамироса. Ему представлялось, как он лежит в фамильном склепе, пожираемый червями, а на его опустевшую скамейку преспокойно взирает бронзовыми глазами бессмертный Франко. Нет, смириться с этим было выше его сил. Пепе все бросил и уехал обратно в Париж, где у него не было никаких личных счетов ни с одной из многочисленных конных статуй. В ту среду, 17 декабря, Рамирес проснулся от мучительной боли в левой ноге. В последнее время это случалось часто. Началось с того, что у него стала постоянно ныть пятка. Молодая особа, державшая по соседству кабинет педикюра, напророчила ему усиление боли, сказав, что у него, видимо, растет шпора. Ее пророчество оказалось точным диагнозом, подтвердившимся на рентгене. В больнице он спросил у женщины-врача, не может ли этот лишний отросток пяточной кости, если за ним правильно ухаживать, стать новой Евой. Врача очень насмешила нарисованная Рамиросом картина, как из его пятки во сне появляется несказанной красоты женщина. Ему объяснили, что когда рост шпоры прекратится, прекратятся и боли. И вот он ждал с поразительным терпением, чтобы в его пятке созрела, наконец, новая Ева. Временами он сильно страдал и практически не мог наступить на ногу. Так было и в то утро. Но не пойти на похороны Макса, друга всей жизни, он не мог. Поэтому он взял трость, припасенную для таких случаев, и в назначенное время явился на Монпарнасское кладбище. Именно это, небом посланная трость Рамиреса, и спасла жизнь Эли Зильбельбергу. У Пепе мгновенно сработал старый рефлекс. Нажав кнопку автоматического опускания стекла, он просунул трость наружу и стукнул мотоциклиста по запястью. Пистолет упал в сточный жёлоб у тротуара. Тут Морис Зерфлюс понял, что происходит. Он ударил по тормозам, развернул машину боком и толкнул мотоцикл передним бампером. Но убийца оказался выдающимся ездоком. Он не потерял управление, въехал на тротуар, оторвался от них и стрелой мчался по улице Флерюс. Эли Зильбельберг выскочил из остановившейся машины, чтобы подобрать пистолет. Потом они посмотрели все пятеро друг на друга, слегка потрепанные, ошарашенные, бледные. «Ну, ребята!» — воскликнул Рамирес со своим неподражаемым акцентом. «Мы, оказывается, еще на что-то годимся!» Они возбужденно рассмеялись. Старший комиссар Роже Мару мчался как сумасшедший по Северному шоссе с включенной сиреной и проблесковым маячком. Возле Ля-Шапель он свернул по окружной дороге на восток и гнал по ней почти до Порт-Орлеан, до съезда на бульвар Журдан и улицу Томп-Исуар. инспекторы Дюпре и Лакур ждали его в сквере Жоржа Ламарка. «Это касается Нечаева». Так и сяк, — вертел он фразу Сапаты. Единственную, действительно важную. Но ее нельзя было понимать буквально, потому что Нечаев умер в 1974 году, потому что Даниэль Лорансон, сын Жульетты и его приемный сын, умер 12 лет назад в Гватемале. Видимо, напоминая о Даниэле, Сапата хотел дать ему знать, что это связано с пролетарским авангардом. Что тоже было загадочно, ибо все бывшие члены этой организации давно стали законопослушными гражданами и заняли блестящее положение в деловом мире. Разве что кто-то из них сохранил связи с террористами. Мару не терпелось поскорее оказаться на месте, начать действовать. Когда-то давно, когда еще все удивлялись, что он пошел работать в полицию, Роже Мару говорил, что сделал это из любви к философии. Любви неутоленной или утоленной не вполне. В 19 лет он ушел с подготовительных курсов, где был одним из лучших учеников, и бросился с головой в водоворот сопротивления. А после войны, как говорится, жизнь затянула. В 45-м он попал в комиссию по делам гестапо и Абвера. В ее задачи входило изучение архивов, выявление тайных агентов, еще находившихся на свободе, и расследование кое-каких темных дел времен оккупации. Это подтолкнуло его принять не столько по призванию, сколько по инерции временный пост в службах контрразведки. А затем, продолжая плыть по течению, он подал документы на конкурс в уголовную полицию. При чем же тут философия? Роже Мару отвечал, в начале своей карьеры, потом никто уже не задавал ему таких вопросов, что, как известно, главная цель философии — это установление истины. Пожалуй, это даже единственная ее настоящая цель. И всякое философское размышление теряет смысл, в крайней мере, в метафизическом аспекте, если доказывается, что обоснованных критериев истины не существует, и есть только, в лучшем случае, формальные критерии проверки. Таким образом, говорил Мару своему собеседнику или самому себе, когда другие перестали его спрашивать, если истина главная, то можно понять ремесло сыщика. Это одна из немногих профессий, где истину действительно ищут и доказывают, где все еще стремятся, спасибо фразеологии, пролить на нее свет. Знаете, что говорил Аристотель? Нет, конечно, не знают его собеседники, что говорил Аристотель. А он говорил, что мы ведем себя перед очевидностью фактов, как ослепленные летучие мыши перед светом дня. Высветить истину, даже если она слепит глаза, вот мое ремесло. Упрямое соблюдение этого принципа делало карьеру Роже Мару неспокойной, полной взлетов и падений. А теперь, когда ему уже недолго оставалось до пенсии, он умело вел свой корабль по тихим водам будней в уголовном отделе, где личная инициатива не требовалась. и более того, была нежелательна. В общем, он жил, как живется, хотя по-прежнему не вписывался ни в какие стандарты и нормы. Молодые инспекторы слышали о нем самые противоречивые отзывы, но всегда смешанные с восхищением. Как бы ни оценивались его взгляды, он был личностью легендарной. Но по сей день его любовь к истине оставалась неутоленной в деле Нечаева. Факты не убеждали его. Слишком уж они были очевидны. В 1974 году, когда французский консул в Гватемале переслал им документы Даниэля, Мару взял на месяц отпуск и отправился в Центральную Америку. Он проделал весь путь своего пасынка, исходя поначалу из тех скудных сведений, которые сумел получить в консульстве. Странное путешествие проделал он тогда по горам Гватемалы. Из столицы до Касальтенанго, из Касальтенанго до Эутананго, потом от одной индейской деревни к другой, вглубь вулканической зоны. Проследить маршрут Даниэля оказалось довольно легко, хотя передвижения его были внешне необъяснимы. Он много петлял, двигался то вперед, то назад. Но белокурый викинг в этих местах не мог остаться незамеченным. Тем не менее, никто не мог рассказать о нем ничего конкретного. Никто с ним толком не разговаривал. Да, он здесь был. Что делал? Как знать? Отвечали владельцы гостиниц и баров, официантки и торговки на индейских базарах. В самом деле, кто знает? Одно было более или менее ясно. Даниэль Эль Рубио, светловолосый, как они его называли, путешествовал не один, его сопровождал какой-то человек. Описания этого человека были самыми разнообразными и расплывчатыми. Единственное, в чем они совпадали, так это в том, что спутник Даниэля бегло говорил по-испански, точнее, по-кастильски. Это указывало как на Луиса Сапату, так и на Жульена Серге. Если бы кто-то мог точно назвать возраст, вопрос был бы решен сразу. Но этого Роже Мару так ни от кого и не добился. В селении Сан-Хуан-Сакатепекес после католического шествия, в котором участвовали карнавальные персонажи на ходулях, в длинных белых хламидах, масках языческих идолов и огромных соломенных шляпах с лентами, Мару удалось поговорить с молодой индианкой, хорошо помнившей Даниэля. Она согласилась говорить по-испански и не пыталась, в отличие от многих, делать вид, что будто не знает языка завоевателей. Однако каждое слово приходилось вытягивать из нее клещами. Да, Эль Рубио приезжал в Сан-Хуан месяца два назад. Да, он был не один, а с каким-то мужчиной. Возраст этого человека? Обыкновенный мужской возраст? Нет, она с этим человеком ни разу не говорила. Они были здесь вдвоем и часами сидели в креслах под навесом. Они были тут несколько дней. Зачем? Как знать, были и все. А куда направлялись? Как знать, были, потом уехали. Но Эль Рубио чего-то ждал. Или кого-то, это было заметно. Может быть, не в Сан-Хуане, а где-то еще. Но у него было назначено место встречи. И он время от времени ходил туда, осторожно в обход окольными тропами. «С кем он ждал встречи?» — спрашивала Мару. Девушка качала головой. Не хотела отвечать. Потом закрыла лицо краем вышитой шали, так что видно было только черное пламя ее глаз. «Со смертью!» — прошептала она и тут же убежала в вихре на крахмаленных юбок вокруг стройной гибкой фигуры. Через две недели Мару добрался до последней точки земного пути Даниэля. Это был Сан-Франсиско-эль-Альто, маленький городок на высоте 3000 метров в долине Самала. Даниэль провел здесь 3 дня в маленькой гостинице на границе индийского квартала и отсюда отправился в свою роковую поездку. Из окна его комнаты был виден огромный, окутанный облаками конус вулкана Санта-Мария. Роже Мару дал царские чаевые хозяину гостиницы, чтобы тот позволил ему побыть одному в этой комнате. Он пододвинул к окну тяжелый деревянный стул и сел. Перед тем, как впустить его сюда, хозяин долго и туманно намекал Мару на некий предмет, который мог бы его заинтересовать, и в конце концов вынес блокнот Даниэля, найденный в ящике стола после его гибели. Служанка обнаружила его, когда делала уборку. По обычаю, комнату покойника полагалось тщательно вымыть и заново побелить. Уже после того, как все вещи Даниэля были отправлены французскому консулу. Роже Мару сел у окна, за которым в клочьях облаков высилась громада вулкана. Он открыл записную книжку Даниэля. Это был красный блокнот в картонной обложке размером 11х18, made in China. Даниэль записывал туда свои размышления, какие-то афоризмы, иногда с датой, иногда без, но все они, за редким исключением, касались Сергея Геннадьевича Нечаева или через него, в связи с ним, отношения между терроризмом и революцией. Мару, не отрываясь, прочел заметки Даниэля, как читают последнее письмо самоубийцы, пытаясь отыскать между строк намек на причины его поступка. Но в этом смысле записи Даниэля ничего не давали, никакого ключа. Скорее, наоборот, все запутывали. Если в блокноте и упоминалась смерть, то только как гибель в борьбе, героическая веха на великом общем пути, то есть гибель осмысленная, оправданная, омытая славной жертвенной кровью, обращенная к жизни, а не смерть от отчаяния и бессилия, о которой Даниэль писал матери несколько недель назад. Роже Мару закрыл блокнот с ощущением, что переворачивает главную страницу своей жизни, так и не узнав правды. Через 26 лет после смерти Мишеля его сын вслед за ним растаял в небытии. Мару долго сидел неподвижно на стуле с прямой жесткой спинкой, мучаясь чувством вины. Он не сумел сделать так, чтобы Мишель жил, и не сумел подготовить к жизни его сына, которого любил как своего собственного, и который, пока не вырос, платил ему тем же. Что теперь будет с Жюльеттой? Подавленный, он долго сидел у окна, глядя на дремавший вулкан. Вернувшись в Париж, Мару отправился к Сапати, выяснить, не его ли видели с Даниэлем в Гватемале. Луис искренне удивился. Сказал, что вообще не знаком с Даниэлем. Из всех друзей Марка Лилиенталя знает только Серге, и хоть сейчас может доказать, что был все это время во Франции. Доказательства у него действительно имелись, причем такие убедительные, так обстоятельно представленные, что вызывали невольные подозрения. От всего этого веяло хорошо срежиссированным спектаклем. Но делать было нечего. У Мару не было никаких рычагов, чтобы надавить на Луиса и заставить его сказать правду. Они расстались довольно прохладно и с тех пор больше не виделись. Мару не получал от Сапата никаких известий до сегодняшней мольбы о помощи. В сквере Жоржа Ламарка инспекторы Лакур и Дюпре потрудились как следует. Им повезло. День оказался удачным, такое бывает. Привратницы из соседних домов, любители ранних прогулок, все словно сговорились и оказались в нужный момент в нужном месте. Инспекторам удалось собрать массу разных по времени показаний. Сложив их вместе, кусочек к кусочку, минута к минуте, они получили довольно полную картину. «Выходит, что Сапату застрелили женщины», — сказал инспектор Дюпре. «Две молодые женщины». Роже Мару кивнул. «Кажется, вас это не удивляет?» — воскликнул второй инспектор. «В общем, нет», — лаконично ответил Мару. «Однако...» Недоумение Лакура можно было понять. В разборках между преступными группировками женщины не участвуют. Их не допускают к мужским делам. Еще не хватало. В уголовном мире место женщины на кухне или на панели. Мужской шовинизм здесь еще сильнее, чем в так называемом нормальном обществе. Равенство полов, право на убийство — завоевание революционной идеологии. «Давайте сначала посмотрим факты», — сказал Мару, «а потом я вам скажу, какие у меня предположения».